26-14 ноября Глинка выехал из Мадрида в Гранаду. Позже в записках Глинка так суммировал свои мадридские впечатления. «Мадрид с первого раза мне не понравился. Узнав его впоследствии, я вернее оценил его. По-прежнему я продолжал изучать испанский язык и испанскую музыку. Для достижения этой цели я начал посещать драматический театр «Дель Принсип». Вскоре по приезде в Мадрид я принялся за охоту, потом, окончив ее, внимательно изучал испанскую музыку, а именно напевы простолюдинов. Хаживал ко мне один цагаль, помощник мулов при дилижансе, и пел народные песни, которые я старался уловить и положить на ноты. Две сигидильи мне особенно понравились и впоследствии послужили мне для второй испанской увертюры. Записки, страница 312. Итальянская музыка тут, среди свежей испанской жизни, вызывает в Глинке лишь досаду. И когда один из его русских знакомых затащил его в театр «Де ля Круз», где давали на мое горе «Эрнани» в «Верди», он насильно продержал Глинку во все время представления. В Гранаде вскоре по приезде Глинка свел знакомство с лучшим тамошним гитаристом по имени Мурчиано. Этот Мурчиано был простой безграмотный человек, он торговал вином в собственном шинке, играл же необыкновенно ловко и отчетливо. Вариации на национальный тамошний танец «Фанданго», им сочиненные и сыном его положенные на ноты, свидетельствовали о его музыкальном даровании. Записки, страница 315. Кроме изучения народных песен, я также учусь и здешней пляске, потому что одно и другое необходимо для совершенного изучения народной испанской музыки. Письма, страница 245. И тут же Глинка опять указывает на то, что это изучение сопряжено с большими затруднениями. Каждый поет по-своему. Сверх того, здесь, в Андалузии, говорят наречием особенным, которое отличается от кастильского, чистого испанского, столь же, по его мнению, сколько малороссийское от русского. Там же страница 246. Здесь более чем в других городах Испании поют и пляшут. Господствующий напев и танец в Гранаде — фанданго. Начинают гитары, потом почти каждый из присутствующих по очереди поет свой куплет, и в это время в одну или две пары пляшут с константинетками. Эта музыка и пляска так оригинальны, что до сих пор я не мог еще совершенно подметить напевы, ибо каждый поет по-своему. Письма, страница 249. Глинка сам учится танцевать, ибо в Испании музыка и пляска неразрывны, и как вывод, изучение народной русской музыки в моей молодости повело меня к сочинению «Жизни за царя» и «Руслана». Надеюсь, что и теперь хлопочу не напрасно. Письма, страница 250. Однажды Глинка пригласил к себе на вечеринку, встреченную им цыганку с товарищами. Распоряжался Мурчиано, он же играл на гитаре. Плясали две молодые цыганки и старый смуглый цыган, похожий на африканца. Он плясал ловко, но слишком непристойно. Записки, страница 317. В марте 1846 года Глинка вернулся в Мадрид, прожил здесь довольно бесцельно, в хандре, жара и беспокойство о состоянии своего бракоразводного процесса. Осенью его несколько оживила поездка на ярмарку в испанскую провинцию Мурсию. Во время ярмарки многие барыни и барышни носили живописные национальные платья. Тамошние цыгане красивее и богаче, нежели в Гранаде. Они три раза плясали для нас. Одна девятилетняя цыганочка плясала особенно хорошо. Записки, страница 321. Вернувшись в Мадрид, Глинка недолго там оставался и, сбежав от холодной осени, в декабре уже находился в Севилье. 12 декабря он сообщает своей матери. «На другой день нашего приезда в доме первого танцмейстера мы видели пляску. Скажу вам, что все виденное доселе в этом роде ничего в сравнении с здешними танцовщицами. Одним словом, ни тальё, ни в качуче. Ни другие не произвели на меня такого впечатления». Письма, страница 274. В записках пребывания в Севилье рассказано несколько подробнее. «Сейчас доставили нам случай видеть пляску, исполненную лучшими танцовщицами. Между ними Анита была необыкновенно хороша и увлекательна, в особенности в цыганских танцах, равно как и в воле. Мы приятно провели зиму с 1846 на 1847 год. Посещали танцевальные вечера у Феликса и Мигеля, где во время танцев лучшие тамошние национальные певцы заливались в восточном роде. Между тем танцовщицы ловко выплясывали, и казалось, что слышишь три разных ритма. Пение шло само по себе, гитара отдельно, а танцовщица ударяла в ладоши и пристукивала ногой, казалось, совсем отдельно от музыки. Записки, страница 323. В мае 1847 года, с сожалением, Глинка тронулся в обратный путь. После трехдневной остановки в Мадриде он отправился во Францию. В Париже пробыл недели три, а оттуда поехал в Киссинген, затем в Вену и оттуда в Варшаву. Так закончилась эта знаменательная, артистичнейшая из поездок, какие когда-либо удалось совершить русскому композитору. Поездка, совсем не похожая на остальные многочисленные путешествия русских людей XIX века из числа обладавших художественными склонностями или литературными дарованиями. Исключение разве что Гоголь с его пребыванием в Италии. В качестве воспоминаний об Испании и, вероятно, для практики в испанском языке, Глинка вывез с собой в Россию спутника Дон Педро Фернандо. Любопытной колоритной кодой звучит рассказанная художником Степановым встреча с Глинкой в Киссингене. После обмена первыми впечатлениями, после длительной разлуки, Глинка и Дон Педро пошли отыскивать квартиру и нашли удачно. Отдохнув после утренней водяной службы, речь идет о лечении на водах, я пошел к ним, у них было фортепиано, Дон Педро достал гитару, и они начали музыкой вспоминать Испанию. Тут в первый раз слышал я хоту. Глинка блистательно исполнил на фортепиано, Дон Педро ловко выбирал струны на гитаре, а в иных местах подплясывал, музыка вышла очаровательная. Воспоминания о Глинке. Русская старина, 1871 год, том 4, страница 54. Это была кода испанского путешествия и вместе с тем первое авторское исполнение арагонской хоты соотечественнику. В конце июля 1847 года Глинка с Дон Педро приехал в Новоспасское. Можно себе представить и радость, и удивление его матушки. В сентябре, живя в Смоленске, Глинка сочинил две пьесы для фортепиано. «Воспоминания о Мазурке» и «Баркаролла», и выимпровизировал, как он пишет, молитву без слов для фортепиано. К этой молитве подошли слова Лермонтова «в минуту жизни трудную». Записки, страница 328. Творчество Глинки замкнулось в интимно-салонном стиле. «Мы жили в доме родственника Ушакова, и для дочери его я написал вариации на шотландскую тему. Для сестры Людмилы романс «Милочка», которого мелодия взята мною из хоты, которую я часто слышал в Вальядолиде. Я сидел безвыходно дома, утром сочинял, кроме означенных уже пьес написал романс «Ты скоро меня позабудешь». В начале марта 1848 года я отправился в Варшаву. Записки, страница 328-331. В Варшаве Глинка написал из четырех испанских мелодий «Попурри на оркестр», названный мною тогда «Воспоминания об Кастилии», записки, страница 332. Впоследствии пьеса стала называться «Ночь в Мадриде». Неоднократные мои покушения сделать что-нибудь из андалузских мелодий остались без всякого успеха. Большая часть из них основана на восточной гамме, вовсе не похожей на нашу. Записки, страница 333. Тогда же в Варшаве Глинка в первый раз услышал исполнение одного замечательного фрагмента из «Ифигении в Тавриде» Глюка и с тех пор начал изучать его музыку. И очень основательно, как все, за что принимался, ради глубоко художественного интереса. Создавались романсы «Слышу ли голос твой» слова Лермонтова, «За здравный кубок» слова Пушкина и замечательная «Песнь Маргариты» из «Фауста» Гёте в переводе Губера. С этим произведением в музыке Глинки уже менее затаенно зазвенела щемящая русская тоска и почувствовалась драма жизни. Параллельно идет чтение Шекспира и русских писателей. И еще. В то время случайно я нашел сближение между свадебной песнью «Из-за гор, гор, высоких гор», которую я слышал в деревне, и плясовую Камаринскую, всеми известную. И вдруг фантазия моя разыгралась, и я вместо фортепиано написал пьесу на оркестр под именем «Свадебная и плясовая». Записки, страницы 334-335. Так, после возвращения Глинки из первой итальянской заграничной поездки создавалась опера «Иван Сусанин», так теперь, по возвращении из второго заграничного путешествия, Париж и Испания, возникает также глубокое, народное и уже инструментально-симфоническое произведение, давшее решительный толчок русскому симфонизму. Зиму 1848-49 года Глинка провел в Петербурге, но весной вернулся в Варшаву, творчески необогащенный. Глинка все чаще и чаще говорит о нападении хандры. О причинах можно только делать догадки. Жизнь стала невыносимо политически душной. Из нее было высосано все, чем мог существовать чуткий художник, как бы ни было, по видимости, аполитично его поведение. И, наконец, за всей этой скованностью Глинка не мог не ощущать и своего конца. Его творческое столкновение прекратилось, так как до всего, что он создал, окружающей среде не было никакого дела. Старое поколение его не оценило, а русская передовая юность спешила отвечать на настойчивые и суровые запросы русской действительности и до поры до времени не чувствовала необходимости в глинкинском художественном интеллектуализме. И вот музыкальное обостренное сознание Глинки влечет его вглубь, в созерцание великих музыкальных явлений прошлого и в мудрое творчество Баха. Музыкальные глубокие наслаждения в течение лета 1849 года ощущал от игры на органе в евангелической церкви органиста Фрейера. Он превосходно исполнял пьесы Баха, отчетливо действовал ногами, и орган его был так хорошо настроен, что в некоторых пьесах, а именно в «Фуге Баха» и «Таккате Эвдур», он доводил меня до слез. Записки, страница 343. О Фрейере же в письме к Энгельгарту, Варшава, 5-17 октября 1849 года. «Я без ужасного восторженного напряжения нерв не мог слушать, когда он играл фуги и прелюды Баха». Осенью 1849 года были написаны любовные романсы «О милая дева» на текст Мицкевича и «Адель и Мэри» на тексты Пушкина, ибо Глинка не хотел уступить своему творческому безвременью радости жизни. И в этих искристых вещицах опять слышны и лукавый юмор, и романтический восторг. По письму к Адоевскому на грани 1849-1850 годов видно, что Глинка продолжает работать над Арагонской хотой. «Воспользовавшись замечанием, сделанным тобой, я переделал 32 такта начала «Аллегро» или лучше «Виваче» испанской увертюры. Пассаж, который, по твоему мнению, следовало разбить на две арфы, я устроил на две руки, а соло скрипки очень спеккато в унисон с арфой. Я полагаю, может произвести новый эффект». В приложенном отрывке из той же увертюры из крещендо на главный мотив надобно обратить внимание на флейты. Они должны играть на нижней октаве, что, впрочем, яствует и из партий других духовых инструментов. В отрывке из Камаринской «Sons harmonicas» скрипок должны образовать для слуха следующие звуки. Тут Глинка помещает нотный пример. Три ноты ре первой октавы, целло, второй — вторая виоль и третий — первая виоль. 18 марта 1850 года состоялось в одном из петербургских концертов первое исполнение «Хоты» и «Камаринской». Отклик на это — в письме Глинки к Энгельгарту из Варшавы от 26 марта 7 апреля 1850 года. Или наша публика, доселе ненавидевшая инструментальную музыку, вполне изменилась, или действительно эти пьесы, написанные Кономора, удались свыше моего ожидания. Как бы то ни было, но этот вовсе неожиданный успех чрезвычайно ободрил меня. Далее Глинка сообщает, что его воспоминания об Кастилье — только опыт, и что он намерен взять две темы оттуда для второй испанской увертюры. Воспоминания о летней ночи в Мадриде, поэтому он просит о воспоминании никому не говорить и нигде ее не исполнять. В конце письма находятся следующие примечательные слова Глинки о себе. «В течение нынешнего 50-го года совершится 25-летие моего посильного служения на поприще народной русской музыки. Многие упрекают меня в лености. Пусть эти господа займут мое место на время, тогда убедятся, что с постоянным нервным расстройством и с тем строгим воззрением на искусство, которое всегда мною руководствовало, нельзя много писать. Те ничтожные романсы сами собой вылились в минуту вдохновения, часто стоят мне тяжких усилий, не повторяться так трудно, как вы и вообразить не можете. Я решился в нынешнем году прекратить фабрику русских романсов, а остаток сил и зрения посвятить более важным трудам». Но это уже были действительно только мечты. Творческая биография Глинки заканчивалась. Следующей осенью 1850 года Глинка досочинил задуманный еще раньше романс на слова Ободовского «Палермо», «Финский залив». Своеобразная перекличка русского лиризма с итальянскими воспоминаниями — это одно из интимно-ласковых, приветных глинкинских созерцаний. Этой же осенью до Глинки был доведен новый поощрительный жест со стороны Николая I. Инструментовка, написанного Глинкою хора «Прощальная песнь» для воспитанниц общества благородных девиц Смольного монастыря, была объявлена царем слабою, о чем сын покойного капельмейстера Кавуса не преминул сообщить Глинке. «Его Величество Император нашел, что инструментовка хора слаба, и я полностью разделяю мнение Его Величества». Записки, страница 349. Если принять во внимание, что зимой 1848-49 года, во время пребывания Глинки в Петербурге, итальянскому театру не разрешено было исполнять оперу «Иван Сусанин», то теперь Глинке ясно дано было понять, что он и мечтать не смеет о каком-либо официальном применении своих способностей. Партитура этой прощальной песни, лично проверенная Глинкою, находится у меня, и по ней можно вполне убедиться в точности описания инструментовки этой вещи, какое дает Глинка в своих записках. Страница 348. «С фортепиано и арфой я употребил весь оркестр, наинструментовав пьесу так прозрачно и мягко, как только можно, с тем, чтобы выказать голоса девиц как можно более». Осенью 1850 года умерла сестра Глинки Флери, а 31 мая 1851 года скончалась его мать Елизавета Андреевна Глинка. Нервное потрясение вызвало временное неповиновение правой руки. Оправившись несколько, Глинка переделал попурри из испанских мелодий «Воспоминания об Кастилье», развил пьесу и назвал ее «Испанской увертюрой номер 2». «Писать ноты мне стоило менее труда, чем подписывать мое имя». Записки, страница 351. Таким образом, когда пошла уже гулять по свету легенда о постоянно выпивавшем Глинке, всегда нуждавшемся в подкреплении своего вдохновения бутылкой лафита, это ему в награду за общительность и готовность петь и играть в кругу веселой компании, Глинка упорно работал, отметая упреки в лени одних и в вечном пьянстве других, над последней из интеллектуальнейших вещей своих, увертюрой «Ночь в Мадриде». Работал нервно и физически измученный, но соблюдая свое строгое воззрение на искусство, и этим произведением смело заглядывая вперед. Как видим, работа над «Ночью», начатая весной или летом 1848 года в виде попурри «Воспоминания о Кастилье», завершена была только осенью 1851 года. Успокаиваемый докторами, от нервов ведь не умирают, от этих успокоений ему при его мучительных болях и падении работоспособности не становилось лучше, и понукаемый на разные голоса почитателями «давай же музыку, у тебя столько запасов и возможностей», Глинка чувствовал, что до него, как человека, мало кому есть дело, но тем тщательнее цеплялся за свой художественный интеллектуальный труд. Стоит раскрыть первую страницу давней партитуры «Летней ночи в Мадриде», чтобы постичь, что в этом раннем цветении русской музыки, в этом весеннем ландыше, созданном нестареющим умом композитора, глубокая, музыкой высказанная человечнейшая потребность теплой ласки и радости. Робко, как снегурочка, выходящая на весеннюю поляну из еще холодной лесной глуши, пробивается нежная мысль, тема, и, словно расцветая, улыбается весенним звездам, небу и теплому воздуху, растворяясь потом в людском оживлении. Нельзя не внимать этой умной музыке без волнений и не удивляться не ей, а тем, кто посеял вокруг Глинки ужасную бытовщину воспоминаний, измеряя его все-таки рост, а не падение на свой обывательский аршин, или строго осуждая его вкус к жизни, сами по-своему ею наслаждаясь. Вторая испанская увертюра — это последний привет Глинке лучшим дарам природы и жизни. Привет без ложной сентиментальности и грубой чувственности, но насыщенный здоровой негой и страстью южной ночи. Словно и нет писем больного Глинки, нет его стонов, тщетных попыток разъяснить друзьям свое истинное состояние. Только любящая сестра Людмила Ивановна понимала его, ухаживала за ним, лелеяла и берегла.